Глава третья. «И как же ее зовут?» — словно невзначай спросила Кэтрин, когда Райан уже собирался выходить из дома. Задержался в вестибюле, поправляя одежду, одернул потертую куртку с подшитыми под нее железными пластинами, которую носил почти всю войну до того злосчастного ранения в сражении при Вестерлице. В тот раз он выбрал мундир, после чего очнулся уже в лазарете. Вот и сейчас он решил ее надеть, на удачу. Затем уставился на видавшие виды сапоги, решив, что их не помешает почистить. Меч с собой брать не стал, знал, что для поединков ему выдадут другой, с затупленным лезвием. А заодно артефакт защиту, который должен предотвратить неожиданные и нелепые смерти участников. Хотя такие постоянно случались на играх, причем в большом количестве. «Ее зовут Эмма», — отозвался Райан, думая о том, что с момента их встречи прошел уже целый вечер, а потом и ночь. И сны ему снились такие, что после них, по-хорошему, ему бы следовало жениться на Эмми Карвилл. Как и положено истинному джентльмену, потому что восхитительные это были сны. А его магия, пусть каналы уже начали немного деформироваться, все еще была при нем, продолжала течь размеренно и равномерно, и Райан с огромным удовольствием попробовал несколько сложных, даже замороченных заклинаний, о которых в последнее время он не мог и помечтать. У него вышли все до единого. Это означало, что ему не помешает найти Эмму Карвилл еще раз. Поздороваться и отвесить несколько комплиментов. Жениться на ней, в конце-то концов. «Райан, это правда?» — воскликнула Кэтрин. «То есть ты встретил девушку?» «А что я тебе говорила?» — раздался с лестницы ехидный голос Лидии. «То-то вчера наш братец сидел с таким лицом, словно у него случился день рождения, и сегодня он расхаживает с таким же. Ты только на него посмотри». «Дайте мне покоя», — пробормотал Райан. «Никого я не встречал, а лицо у меня... Нормальное у меня лицо, обычное. Вернее, решительное, потому что я собираюсь отправиться на ипподром и надрать несколько задов, чтобы пройти в следующий круг». «Говорю же, это все женщина», — не сдавалась Лидия. «Ты погляди, что она сделала с нашим братом. Он сам на себя не похож. Вернее, он наконец-таки стал походить на Райана Брентона, моего старшего брата и героя войны». «Лидия, помолчи немного», — взмолилась Кэтрин, после чего накинулась уже на Райана. «Ты должен непременно привести ее в наш дом. Слышишь, что я тебе говорю? И не вздумай от меня отмахиваться. Мы приготовим обед». «Пусть он сперва победит в первом туре, чтобы у нас было на что приготовить тот самый обед», — возразила ей Лидия. И в этот момент Райан трусливо сбежал от спорящих сестер, захлопнув за собой дверь. В саду он увидел Марси. Младшая сестра, дыша на озябшие руки, стояла рядом с мольбертом и смотрела на незаконченную картину, где магия смешивалась с масляными красками, передавая на холсте словно ожившую улицу кленов, со старинными особняками, дремавшими под пасмурным осенним небом и с засыпанными золотыми и красными листьями тротуарами. «Невероятно красиво», — подойдя, похвалил сестру Райан. «У тебя настоящий талант, Марси, и я не устану это повторять». «Сейчас это не важно», — отозвалась она, прижимаясь к брату. «Ничего из этого не важно. Главное, постарайся». Тут она все же запнулась. «Победить всех и выжить», — уточнил Райан. «Именно так», — согласилась Марси, и ему показалось, что она улыбнулась, хотя он этого и не увидел, потому что обзор ему открывался только на ее макушку. А затем Райан явился на ипподром, расщедрившись на коляску с извозчиком. Там он отстоял во внушительной очереди на регистрацию, заметив, как некоторые участники, похоже, принадлежавшие к особой, важной категории, проходили через отдельную дверь. Но его, конечно же, никто приглашать туда не стал, поэтому он терпеливо дожидался своей очереди. Мечтал увидеть Эмму, но женский турнир начинался только в обед, и он сомневался, что леди Карвилл проснется в такую рань, чтобы смотреть на поединки с его участием. Хотя... «У нее ведь есть жених», — напомнил себе Райан. А затем и увидел, как к отдельному пропускному входу приблизился Люций Харроу. А заодно, как принялись лебезить перед ним организаторы, протягивая список тому соперников. «Ваша очередь, не задерживаем остальных», — напомнил Райану о себе один из организаторов, выглядевший замученным даже в столь ранний час. «Конечно», — отозвался Райан. «Что от меня потребуется?» «Ваша метка», — терпеливо произнес организатор, и Райан показал ему кроваво-красный круг на своем запястье. Активировав ее, организатор прочел его имя и фамилию, затем долго рылся в списках и бумагах, пока, наконец, не выдал Райану лист с расписанием поединков. Их оказалось 4, и ни одно имя не было ему знакомым. Райан уже знал, что, одержав 3 победы, участник проходил в следующий круг. «Удачи вам, лорд Брентон», — безразличным голосом произнес организатор, а потом посмотрел на дерганного типа за спиной у Райана. «Следующий». Вскоре Райан миновал пропускной пункт, очутившись на ипподроме.